«Худой, да какой ты худой-то», — фыркнула Ласка. «А мы», — начала Лиска, но я ее перебил. «А вы лучше помолчите», — зло выдал я и пояснил. «У местных особый говор, они слова тянут. Вы так сразу подражать им не научитесь, поэтому помалкивайте. Смейтесь, в разговоры не встревайте», — заявил Шалый и уставился на Беляну. «Ты теперь милок», — девчонка молча кивнула, и только. Экипажи подъехали к одному из домов и остановились. Монахи скрылись в арке и вскоре вынесли со двора увесистые свертки. Из одного такого священник выудил пружинный нож, из другого – короткоствольный револьвер. «Шейные платки поищите», – распорядился он, переломив оружие и начав вставлять в каморы барабана один патрон за другим. «Магические способности без особой нужды не выказывайте. Милок, тебя это тоже касается», – Беляна вновь кивнула. Вернулись монахи, священник потолковал о чем-то с ними, – затем указал нам на двух крепышей. «С нами пойдут Шустрый и Смурной». Мне подумалось, что так эти братья и прозываются на самом деле, ничего выдумывать и не пришлось даже. Вздохнул и сказал: «От таких вот набегов толку не будет, вам осведомители нужны». Отец Шалый глянул в ответ недобро и даже прямо-таки зло. «Мне в газету объявление о наборе стукачей дать? Там и газеты есть», — удивилась Ласка. «Тегас, большой город, больше даже Южноморска, едва ли не половина его жителей, выходцы из Поднебесья и потомки он их, там издают сразу несколько газет и бульварных листков», — пояснил священник, продолжая буравить меня раздраженным взглядом. «Так что скажешь, худой, мне по объявлению осведомителей набирать?» «По объявлению лучше не надо», — сказал я, проигнорировав издевку. «Можно надежных людей в порт пристроить, туда все слухи сходятся. Им останется только нос по ветру держать. Есть кто-то на примете?» «Есть парочка. Соученики мои из босиков. Ершом и Вьюном прозываются». Шалый прищурился. «И поручиться за них готов?» Я ответил широченной улыбкой и слово в слово повторил высказывание помощника мирового судьи. «Это большая ответственность. Чего ради мне взваливать ее на себя?» Священник кивнул. «Резонно». И тут впервые за все время поездки нарушила молчание Беляна. «Чем конкретно придется заниматься?» — спросила она, и кое-какие нотки в ее голосе подсказали, что в скорости нам предстоит разговор не из простых. Священник снизойти до объяснений не посчитал нужным. «Всему свое время», — заявил он, — «этим и ограничился. Улочка привела нас к воротам, один из монахов предъявил караульным какие-то бумаги, и экипажи покатили дальше. В тучах наметилась широкая прореха, в нее проглянуло закатное солнце, но только спустились с холма, и разом стемнело. На головном экипаже зажгли фонарь, наш начал переваливаться с бока на бок, копыта лошадей зашлепали по дорожной грязи, из-под колес полетела мутная вода. Шалый еще какое-то время помолчал, вроде как собираясь с мыслями, потом заговорил. «Тегас – крупнейший порт северо-восточного побережья, и это все предельно осложняет. Банкирский дом Златогорья не оставляет попыток вернуть над ним контроль. Их наемников оттеснили от города всего-то на полсотни верст. К северу побережье контролирует первая пароходная компания, на западе начинаются территории Железногорского торгового дома и Альянса независимых экспортеров. Никто из них не откажется от чужого куска пирога, а последние так и вовсе сборище откровенных авантюристов. И это при том, что в Южноморском союзе негациантов хватает собственных внутренних противоречий, очень уж большой куш они сорвали. Слишком много названий, которые нам ни о чем не говорят», — с мрачным видом изрекла Беляна. Священник улыбнулся. «Недобро. Просто уясните себе, что союзников у ваших работодателей нет. Оступится — никто руку помощи не протянет, затопчут. И не думайте, будто это проблемы торгашей, не пощадят никого». Он вздохнул. «Здесь вам не черные земли, где одни дикари захватывают и продают в рабство других. Здесь у антиподов города-государства, и лояльность князьков приходится покупать, а со жрецами местных культов считаться. Да что там далеко за примером ходить? Еще при банкирах в Тегасе открыто приносились человеческие жертвы демоническому покровителю порта. Одних резали на пристани, других на вершине пирамиды, и вернуть старые порядки желают не только фанатики, но и многие переселенцы из Поднебесья». Девчонки из школы призрачных волков округлили глаза, но от вопросов воздержались. Спросил я: «Зачем?» «Ради безопасности собственных шкур, разумеется. Пусть сюда и не дотягиваются небесные приливы, но прорывы потустороннего все же случаются. Тот божок, во славу которого лили кровь жрецы, распугивал всякую мелочь, А теперь колдунам Союза приходится не только прикрывать город от приблудных духов, бесов и демонов, но и противостоять посягательствам былого потустороннего покровителя. Получается это не лучшим образом, защитные формации пока еще слишком слабы. Кто-то из переселенцев предпочел бы вернуть человеческие жертвоприношения по этой причине, кто-то опасается бунта фанатиков. И как уже говорил, единством среди торгашей и не пахнет. Они бы точно пошли на попятную, когда б не опасались попасть в немилость к наместнику Царя Небесного. Вот только позиции церкви в этих землях прискорбно слабы. Понятнее не стало, желчно выдала Беляна. Определенные силы желают раскачать ситуацию, дабы половить рыбку в мутной воде. Всем будет лучше, если они потерпят неудачу. Черноволосая пигалица уже открыла рот для очередного ехидного замечания, и Шалый наставил на нее указательный палец. «Умолкни, милок». Но дальше он все же бросил переливать из пустого в порожнее и сказал: «В Тегасе возобновились кровавые жертвоприношения. Кто-то пробивает бреши в защитных формациях и пытается достучаться до башка. Наша задача – их выследить. Почему бы торгашам не нанять охотников за головами?» Удивился я, поскольку именно так толстосумы неизменно и поступали. «Они и наняли», – усмехнулся Шалый. «Только результата не воспоследовало. А сегодняшние нападения ясно показывают, что затевается нечто серьезное. Очень-очень серьезное». Он не стал дожидаться расспросов и пояснил: «Магия подчиняется определенным законам. Одни охотники за головами их не знают, другие не располагают всей полнотой информации о защитных формациях, поэтому и для тех, и для других жертвы совершаются безо всякой закономерности, в якобы случайных местах, будто это не части единого плана, а попытки посеять панику. У меня и самого только-только начинает складываться определенная картинка, но, думаю, все же примерно знаю, где именно сегодняшней ночью выпотрошат очередного бедолагу. Едва ли получится предотвратить жертвоприношение, наша задача – встать на след сектантов, прежде чем успеют развеяться эманации ритуала». Я понимающе кивнул. «Надо полагать, округа там не из лучших, сомнительней некуда», – подтвердил священник и посмотрел на Беляну. «Что касается тебя, милок, то кровавые жрецы и всяческие шаманы обычно крайне искусны в сотворении иллюзий, пусть даже их аспекты далек от небесно-голубого. В этом им помогают их потусторонние покровители. Так что смотри в оба, подмечая всякие расхождения видимого с реальным. Это главная твоя задача». Но Беляну священник привлек к своим делам исключительно для подстраховки. Главную ставку он делал на учениц школы призрачных волков. Именно им полагалось сначала отыскать место жертвоприношения, а затем и выследить сектантов, которых не получалось зацепить стандартными поисковыми арканами. Инструктаж затянулся, мы только-только закончили оговаривать условные сигналы, когда экипажи выехали на окраину Тегаса. Если прежде по дороге встречались лишь отдельные усадьбы, да на мосту через заболоченную речушку нас остановил пикет стрельцов, то тут сначала потянулись жалкие лачуги, затем стали попадаться кварталы обнесенных высоченными заборами особняков, а дальше пришел черед и двухэтажной застройки. Несколько раз путь нам преграждали стрельцы, а однажды нагнал конный патруль, но все неизменно ограничивалось проверкой бумаг. Тоже ничего хорошего, трепанет кто из служивых о священнике, который разъезжает по городу с парочкой сомнительных девиц, и лопнет прикрытие, как и не было. Я облизнул пересохшие губы, покосился на Беляну, но ничего говорить девчонке не стал. Чай, не дура, сама понимать должна, чем все обернуться может. Хотя это я после сегодняшнего пуганый, а вот остальные. Чем дальше мы ехали, тем сильнее менялась застройка. Пусть и было темно хоть глаз коли, но даже так получалось различать характерные детали заморского стиля. Затем начали попадаться здания, в которых и вовсе ощущалось нечто чуждое. А когда экипаж взобрался на небольшой пригорок, у меня откровенно перехватило дух. Пирамида. Огроменная ступенчатая пирамида взбиралась своими уступами на невероятную высоту. Она возвышалась над городом и подавляла даже со столь немалого расстояния. Ничего более грандиозного я в жизни своей не видывал. Залив потерялся в темноте, два прикрывавших порт форта едва угадывались, а местонахождение кораблей выдавали исключительно сигнальные огни. Дома, темные силуэты с редкими пятнами освещенных окон. Еще кое-где горели уличные фонари, но вырывали из мрака пирамиду отнюдь не они. Всю ее от основания и до плоской вершины окутывало багряное сияние. Я мог различить буквально каждую каменную плиту, словно в те намертво въелась жизненная сила бесчетных жертв. Черти драные. охнул я, не сдержавшись. «Ни черти, а кто похуже?» — поправил меня Шалый. «И если эта погонь пробудится, нас спасет лишь заступничество Царя Небесного. Верите в чудеса?» «Я не верил». Глава 18. 11.17. К пирамиде мы приближаться не стали, покатили прямиком в порт. В отличие от безлюдных окраинных улочек, центральные кварталы Тегаса не спали, а в припортовой округе так и вовсе кипела жизнь. Катили нагруженные и порожние подводы, сновали туда-сюда непонятные личности, курили у распахнутых дверей кабаков, где подвыпившие морячки, а где грузчики. Темень кое-как разгоняли фонари, в порту горели огни, что-то громыхало, время от времени тишину разрывали протяжные пароходные гудки. Въехали мы в одни ворота, вышли через другие. Так себе меры предосторожности, как по мне, но лучше, чем ничего, этого не отнять. С экипажами никто не остался, их загнали в каретный сарай и поручили позаботиться о лошадях тамошнему работнику, после чего парочка монахов присоединилась к нам с Шалым, а два других чуть подстали. На выезде с территории порта случился затор. Скованные одной цепью чернокожие антиподы шли тяжело и неспешно, но никто измученных долгим плаванием рабов не подгонял. Пришлось ждать. «А как же свобода превыше всего?» — спросил я священника. «Свобода для людей, а не для людоедов», — легко парировал тот. «Пусть до их земель и не докатываются небесные приливы, но миссионеры и просветители объездили весь шар земной. Кто виноват, что эти дикари предпочли свободе служения потусторонним тварям? Ввязываться в бессмысленный спор я бы в любом случае не стал, а тут еще взгляд зацепился за очень уж знакомый ошейник на шее чернокожего старика. Ну точно, почти такие, только с шипами, были у ищеек псаря. Зачем это?» — указал я на привлекший мое внимание ошейник. Шалый пригляделся и сказал: «Надо понимать, изловили и отсекли от небесной силы шамана. Зачарованные кандалы куда надежней, но простым работорговцам их не достать, да и дороги они чрезмерно. Я такие на псах видел, в которых порабощенных духов заперли. Для этого и предназначены. Принцип-то тот же: не впускать, не выпускать. Но такую поделку даже пиковый околит развалит, об аспирантах и говорить нечего». Вереница рабов втянулась в ворота и под лязг железных цепей потопала прочь. Не стали задерживаться в порту и мы, только повернули в другую сторону. Монахи выдвинулись вперед, дубинки они держали на виду и как-то странно, стискивали их посередине, прижимая один из концов к предплечью. Загулявшие морячки предпочитали с нашей ватагой не связываться, раз только под выпившим молодчиком глянулись разряженные девицы, но они оказались достаточно благоразумны, чтобы сдать назад, стоило только раздаться сухому щелчку взведенного курка. Никакой картой священник не пользовался, заметок не смотрел и в поисках ориентиров не озирался, но шел уверенно и заранее говорил, куда нужно будет повернуть. И поворачивали мы, надо сказать, совсем не туда, куда бы я пошел по доброй воле. Сначала деревянная мостовая сменилась подгнившими мостками, затем и вовсе пришлось шлепать по грязи. Фонарей квартал от квартала становилось все меньше и меньше, харчевин и трактиров тоже, а затем и рюмочные с пивными оказались потеснены курильнями и совсем уж сомнительными притонами. Дальше как-то разом пропали публичные дома, зато вышли на промысел уличные девки, от одного вида которых трезвого человека при свете дня могла одолеть икота. Ну а под конец мы и вовсе забрели в откровенные трущобы. Темень, чавканье грязи под ногами, смрад нечистоты чего-то гнилостного, возможно, разлагающегося в канаве тела. Тени. Три тени набросились на монахов, и сразу, шаги за спиной, нагоняют. Я резко развернулся, завел руку за спину и вытянул из ножен скальпель. Пометуя о наказе не задействовать раньше времени магию, приготовился к поножовщине, но обошлось. Братья ордена небесного меча вышибли дух из нападавших буквально в один миг, и парочка припозднившихся оборванцев-аборигенов в драку не полезла, растворилась в темноте. Послышался пронзительный свист, и Шалый рявкнул: «Уходим». Мы бросились на утек, выскочили из переулочка и повернули направо, тогда вновь засвистели, теперь уже чуть в стороне. Кто-то вынырнул из подворотни, получил в лицо дубинкой и рухнул как подкошенный, а нам пришлось бежать в горку. Позади послышались крики, Шалый развернулся и дважды пальнул, наугад, желая расхолодить преследователей. Подъем сменился лестницей, она вывела на широкую улицу, с нее заскочили в глухой проход, вроде бы оторвались, хотя могли и просто забежать на территорию другой банды, а преследование жертв на чужой земле – неплохая заявка на то, чтобы самому вернуться домой стриженным или не вернуться вовсе. Мы немного постояли, переводя дух, затем побрели дальше. Когда меж домов проглянула давившая на город своей мощью пирамида, священник что-то неразборчиво пробормотал себе под нос и достал карманные часы. Подсветил циферблат не магией, запалила подошву спичку. «Возвращаемся», — объявил он, указав на один из уходивших под уклон проездов, но именно что в злополучный переулочек вновь идти не пришлось. Отправились бродить по той округе. Ласка и Лиска взялись предупреждать о близости людей, неким сверхъестественным чутьем угадывая, кто из обитателей трущоб способен оказаться опасным. Началась игра в кошки-мышки. Кружим, кружим, кружим. Прячемся, пережидаем, путаем следы и снова. Кружим, кружим, кружим. Стойку девчонки сделали лишь незадолго до полуночи. Там, прошептала Ласка. Ее товарка кивнула, соглашаясь. Точно. Лично я никаких странностей не ощутил вовсе, да и Беляна в ответ на мой вопросительный взгляд лишь покачала головой, но пошли и нашли. В глухом дворике на влажной от дождя и крови земле обнаружилось голое безжизненное тело со вскрытой грудной клеткой. Сердце бесследно исчезло, по крайней мере ни в одном из темных углов его нам отыскать не удалось. Едва ли с собой забрали, скорее в прах рассыпалось, решил священник и, подсвечивая себе спичкой, взялся изучать оставшиеся в грязи следы, благо первым делом велел нам к телу не приближаться. Трое, обуты в ботинки, этим его наблюдения и ограничились. Размер отпечатавшихся на влажной земле подошв оказался самым обычным, да и потоптались убийцы изрядно, нечего было и пытаться оценить по длине шага их рост. Впрочем, заниматься такой ерундой и не пришлось. Пусть в воздухе и плыл густой раздражавший ноздри запах, призванный отбить нюху ищеек, девчонкам из школы призрачных волков взять след это нисколько не помешало. «Надо поторапливаться», — заявила священнику Лиска, и тот нехотя поднялся с корточек. «Идемте». Но стоило только нам вывалиться из подворотни, и Шалый немедленно дал знак остановиться, после чего негромко свистнул. «Ну где они?» — раздраженно прошипел, не дождавшись ответа. «Надо понимать, парочка следовавших за нами в отдалении монахов отстала во время забега по темным улочкам, что меня, прямо скажем, нисколько не порадовало. Быстрее!» Лиска аж пританцовывать на месте начала. «Эманации рассеиваются, видите?» И девчонки поспешили по переулку. Мне хотелось верить, что они не заведут нас в логово сектантов или тайное капище демонопоклонников, а если вдруг все же так не повезет, священник проявит здравомыслие и отправит кого-нибудь за подкреплением. Рота стрельцов и полдюжины опытных колдунов в таком деле окажутся более чем просто кстати. Сначала мы под писк крыс пробирались узкими, заваленными мусором проходами между домов, затем вывернули в глухой переулок. Там кого-то перепугали, даже не разобрали кого, лишь услышали вскрик да быстрый перестук шагов. Поспешили дальше и сами, вновь закружили по лабиринту трущоб, чтобы вскоре выскочить на уходившую под уклон улочку. Внизу огни порта, на пологом взгорке, мрачная громада пирамиды. Тут и там горели фонари над дверьми игорных домов и питейных заведений, еще помаргивало несколько красных у борделей. Припозднившихся прохожих было немного, но где-то папироски в темноте вспыхивают и гаснут, откуда-то музыка и гогот доносится. «Все», — шумно выдохнула Лиска, — «больше ничего не чую». Шалый разочарованно чертыхнулся. «Здесь их мог дожидаться экипаж», — предположил один из монахов. «Тише вы», — шикнула на них Ласка. Девица двинулась было по направлению к порту, но сразу остановилась и зашагала в другую сторону, перешла через дорогу и свернула на узенькую боковую улочку. А там очень скоро вывела нас к каменному особняку с дощатым верхним этажом, над входом в который красовались три кружки с пивом. «Вроде там», — протянула Ласка, но безо всякой уверенности в голосе, еще и добавила. «Мне так кажется». Шалый выразительно прочистил горло, после чуть сдвинул на затылок котелок и объявил. «Заходим. Так если они там, может, лучше подкрепление вызвать?» — предложил я. Ответом меня не удостоили. «Заходим», — повторил священник, и мы принялись счищать налипшую на подошвы грязь, шаркая ногами о лежавшую у входа решетку. Брат Смурной первым взбежал на крыльцо и распахнул дверь, но через порог переступать не стал, просто придержал ее открытой. Его напарник прошел внутрь, огляделся и кивнул. Тогда уже в обнимку с девицами за ним проследовал Шалый. Один из сидевших у входа парней недовольно бросил: «Закрой уже короче». Двое его собутыльников напоказ хрустнули сбитыми костяшками, и брат Смурной негромко и совсем не зло, но как-то очень уж веско посоветовал: пасть свою закрой. Он шагнул через порог и покрутил мощной шеей, но парни совету вняли и скандала затевать не стали. Я втолкнул внутрь Беляну, задумался на миг и все же притворил за собой дверь, решив без особой на то нужды ситуацию не обострять. Все же публика в заведении подобралась далеко не самая пропащая, отчасти она была даже солидной. Если и моряки, то не матросики, которым лишь бы кулаками помахать, а люди в возрасте и при должностях, они не только пили, но и закусывали. Всех прочих это тоже касалось. Кое-кому составляли компанию разбитные девахи разной степени смуглости. Тут мы с волчицами вышли в масть. Обслуга, сплошь аборигены, а вот мясистый круглолицый буфетчик хоть и загорел до черноты, но точно был выходцем из Поднебесья. Вышибалу я нигде не заметил, вышибала глаза посетителям до поры до времени не мозолил, что тоже шло пивной в плюс. Хотя, в той же золотой рыбке таковых не было вовсе, не хотелось бы в подобном заведении очутиться. Зал с низким потолком был вытянутым. Чуть поодаль от входа с левой стороны в него вдавалась стойка буфета, за ней обнаружился закуток с дверью в задние комнаты и лестницей наверх. Курили в пивной повсеместно, не задохнулись все тут лишь по причине лишенных остекления окон. Дым понемногу вытягивало на улицу, но и так в воздухе витали сизые клубы. Рассекая их, мы прошли через помещение и заняли стол у противоположной от входа стены, торцевой и глухой. Шалый велел тащить заморского светлого или и что есть на кухне из горячих блюд, а к пиву лепешек, в которые местные заворачивали обычно столь острую начинку, что у неподготовленного человека после первого же укуса во рту разгоралось самое настоящее пламя. Затем священник выразительно посмотрел на Ласку, и та указала глазами на потолок. «Худой, рассчитайся и справься о свободных комнатах», — заявил Шалый во всеуслышание. «Ага», — кивнул я. «Сейчас». Но от сложенной из грубо отесанных камней колонны не отлип и продолжил в открытую разглядывать посетителей пивной. Вроде как искал, к кому прицепиться, на деле пытался понять, от кого стоит ждать проблем. Пособников демонопоклонников на глазок, конечно, вот так запросто не определить, да только на них свет клином не сошелся, на одну жертву ритуального убийства приходится много больше, зарезанных в пьяных драках. «Худой», — повысил голос Шалый. Я с показной неохотой отстранился от колонны и двинулся к буфету. Постукивая по стойке ребром монеты в полсотни грошей, дождался, когда освободится загорелый дядька, и справился о свободных комнатах. Тот выложил ключ со здоровенной деревянной биркой и сказал: «На втором этаже по коридору до упора, там лестница на мансарду». Кивнув, я высыпал перед собой серебряные монеты, но не отодвинул их от себя все разом, а сделал приглашающий жест. Буфетчик меня понял верно, перекинулся парой слов на непонятном наречии с подходившей к нам девицей и быстро отсчитал нужную сумму. Остальное серебро я ссыпал обратно в карман, вернулся к своим и выложил ключ на стол. Брат Шустрый тут же сгробастал его, а когда священник демонстративно отпихнул от себя Ласку, ухватил девчонку за руку и потянул за собой к лестнице. «Вам на мансарду», — сказал я им вдогонку и посторонился, позволяя подступить к столу девице с подносом. Когда та выставила кружки с пивом и отошла, то пригубил столь обожаемого Дарьином Эля в надежде, что здесь он будет отличаться от обычного пойла в лучшую сторону, но нет, хлебнул все того же лисьего яда. «На выпивку не налегайте», — негромко предупредил всех Шалый и уже в голос шикнул на меня. «Худой, не стой столбом». Барышни проигнорировали его первое распоряжение, я пропустил мимо ушей второе. Просто как раз в этот момент распахнулась дверь, и в пивную с улицы зашли два промокших до нитки молодчика. Парочка оказалась из числа завсегдатаев, по крайней мере, они тут же углядели знакомых, к которым с радостными возгласами присоединились. «Худой», — повторил священник, и на сей раз в его голосе прорезался намек на раздражение. Я кочевряжиться не стал и опустился на колченогий табурет. Место досталось не самое удачное, но сел так, чтобы держать в поле зрения входную дверь и всех, кто вознамерится пройти мимо нас к лестнице. К пиву принесли лепешки и жареную рыбу с гарниром из запеченных початков кукурузы и батата. «Ничего так, есть можно. Заморить червяка, так уж точно». Лиска к еде не притронулась, лишь изредка прикладывалась к ополовиненной кружке пива и будто к чему-то прислушивалась. Беляна тоже на еду не налегала, а вот свой эль выдула в один миг, еще и мою порцию загробастала. До молчаливого недовольства священника ей не было никакого дела. Сам отец Шалый поглядывал на соседние столы безо всякого интереса и ни к кому конкретно не присматривался. То и дело хлопала входная дверь, одни заходили в пивную, другие ее покидали, и при всей внешней несхожести посетителей, я сразу подметил, что аборигенов среди них не было вовсе, да и немногочисленные полукровки выпивали здесь не сами по себе, а непременно в обществе выходцев из Поднебесья. Наверняка обратил внимание на это обстоятельство и священник. На лбу Шалова даже залегла глубокая морщина. Оно и не мудрено. Аборигенам в номерах над пивной делать было решительно нечего, они совершенно точно воспользовались иллюзорными личинами, а единственный среди нас человек, способный видеть сквозь морок, всерьез вознамерился напиться. Священник потянулся через стол и вынул из руки Беляны кружку с элем. «Притормози, милок, мы тебя с собой взяли не для того, чтобы ты налокался». И тут со второго этажа сбежал Шустрый. «Твоя очередь», — ухмыльнулся он Смурному, а заняв место собрата, расплылся в довольной улыбке. «Ох и горячая штучка». После куда тише и уже непосредственно священнику сообщил. «Первая слева комната на втором этаже». Шалый кивнул и прищелкнул пальцами. «Худой, еще один номер». Я чуть подался вперед. «Так вы брать их хотите? Номер, худой». Прозвучало в ответ, не заставляя меня ждать. Мысленно чертыхнувшись, я поднялся из-за стола и двинулся к буфету. Беляна вскочила и поспешила следом. «Милок», — рыкнул ей вслед священник, но девчонка не обратила на окрик ни малейшего внимания. Она нагнала меня у стойки и прошипела. «Ты зачем этих шлюх на Дарьина натравил, паразит?» Буфетчик был занят, но тут как раз распахнулась входная дверь, и я воспользовался поводом отвернуться от Беляны, дабы глянуть, кого там опять принесло. Вошли двое в парусиновых куртках и шляпах вроде моей собственной, сели за первый попавшийся свободный стол. Парочка обычнее некуда. Черноволосая пигалица обогнула меня, встала напротив и заглянула в глаза. Я нахмурился и буркнул. «Тебе-то что с того? Он мне жизнь спас, и он мой друг, и твой, между прочим, тоже. Зачем ты с ним так?» Меня начало потряхивать. «Как? Так, да с такими красотками любой покувыркаться был бы рад. Он домашний мальчик, а они хищницы. Ерунда». Отмахнулся я и требовательно постучал ребром монеты по стойке. Но Беляна и не подумала угомониться. «Нет, не ерунда. Не равняй Дарьина с собой. У тебя никогда не было». Она на миг запнулась и закусила губу. «Нет, не дома даже. Семьи. Настоящей нормальной семьи. Просто так получилось. Поэтому тебе не понять, каково это, ее лишиться. Он не рожден для такой жизни, его судьбу поломала одна единственная случайность, мою тоже». Огрызнулся я и рыкнул. «Буфетчик, ты там уснул?» «Иду, иду», — отозвался тот, а Беляна покачала головой. «Хоть самого себя не обманывай. Все это», — ткнула она меня пальцем в грудь, — «у тебя в крови. И все это, лучшее, что только могло с тобой случиться. А он надломлен, того и гляди, сломается. Но я тоже оказался у разбитого корыта, и пусть лишился ненормальной жизни, а всего лишь собственных иллюзий и фантазий», — осерчал всерьез. «Мы о чем сейчас говорим, а? О Дарьине или обо мне? Если о Дарьине, то чем раньше он повзрослеет, тем ему же будет лучше. Хватит уже тянуться к мамкиной титьке». Беляна прищурилась. «Это ты на кого намекаешь?» — прошипела она. «На чью титьку, а? А кто Дарьина всю дорогу опекал? Сама же говорила, собственным ребенком его воспринимаешь. И что с того? Я разве виновата, что он дружеское расположение за что-то большее принял? А кто виноват? Кто ему в купальне голову задурил?» Девчонка округлила глаза. «Так ты ревнуешь, что ли, в этом все дело?» Вновь распахнулась дверь, я машинально глянул на молодчика в парусиновой куртке, а дальше меня поторопил Шалый. «Худой, ну что там с номером?» Я передернул плечами и с нескрываемым раздражением заявил наконец-то направившемуся к нам буфетчику. «Еще одну комнату», — а Беляне сказал. «Позже поговорим. Даже не знаю, плакать мне или смеяться», — буркнула девчонка и с хрипотцой, в раз сделавшей ее голос ниже, потребовала. «Пиво налей. Хватит тебе уже», — отрезал я и как-то вдруг уловил непонятную неправильность. Мы стояли чуть ли не посреди зала, и пусть шипели друг на друга в полголоса, один черт, привлекали к себе внимание напряженностью поз, а вошедший в пивную молодчик на нас даже не взглянул. И не просто не взглянул, а будто специально глаза отводил, и пока до буфета топал, и когда мимо проходил. Показалось, или... Я на всякий случай потянул в себя небесную силу, обернулся и позвал. «Шалый». Молодчик не сбился с шага и не вздрогнул, только его спина как-то разом напряглась, и уж не знаю, что именно приключилось с лицом, но священник рванул из кармана револьвер. Два выстрела грохнули одновременно, пуля угодила в стену над головой Шалова и комком мятого свинца отлетела в сторону, а парень в парусиновой куртке согнулся и выронил оружие. Миг спустя священник пальнул второй раз, и несостоявшийся убийца рухнул на пол с простреленной головой. Черти драные, он же тут не один. Догадка заставила обернуться и глянуть на стол у двери, а двое молодчиков, заявившихся сюда незадолго до стрелка, уже повскакивали с табуретов с длинноствольными револьверами в руках. Один целился куда-то мимо нас, другой навел оружие точнехонько в спину Беляны. Я ухватил девчонку, дернул ее на себя и за себя, а только шагнул вперед, и стволы пыхнули дымом и огнем. Отторжение в бок садануло не так уж и сильно, я хоть и согнулся, но на ногах устоял. Упал уже, когда рванула за ворот Беляна. Грохнула еще пара выстрелов, над головой прожужжали пули, дальний конец помещения затянуло пороховым дымом. Вопли, грохот переворачиваемых столов, звон посуды. Кто-то заметался, кто-то затаился, одни защелкали курками карманных револьверов, другие принялись раскладывать ножи. «Я, лежу, я, живой, пока, наверх», — крикнул Шалый и первым шагнул к лестнице. «Пошли», — потянула меня Беляна. Я перевернулся на четвереньки, и тут же дважды оглушительно грохнуло у боковой стены. Через окна в помещении ворвались сизые клубы, голова Шустрого расплескалась кровью, и монах замертво рухнул на стол. Второй стрелок метил в Лиску, но силуэт девчонки на миг смазался, и пуля прошила тело, не встретив никакого сопротивления, после чего угодила в стену. «Быстрее!» — крикнула Беляна. Прижав ладонь к простреленному боку, я рывком поднялся на ноги и надсадно закашлялся. «Дело, дрянь!» Простреленная легкая наполнялась кровью, а я достаточно поднаторел в лекарских премудростях, чтобы понимать, чем это чревато. Вот только кровь. В поредевшем дыму возникла фигура молодчика с револьвером, и в тот же миг ослепительная вспышка выжгла ему глаза. Да, наверное, и не только их. На пол рухнуло уже безжизненное тело. Вслед за Беляной пустил в ход магию и Шалый. Что-то неуловимо изменилось, как тогда в каюте, и хоть просунутые в окна стволы карабинов продолжали изрыгать огонь и дым, стрелки раз за разом ни в кого не попадали. Быстрее. Сосредоточившись на пурпурном аспекте, я усилием воли остановил внутреннее кровотечение и бросился к лестнице, потянул Беляну следом. Уходим. Вдогонку нам пальнули из револьвера, но и эта пуля, и винтовочные до предела замедлились, мы уже начали подниматься по лестнице, когда защитные чары священника развеялись, и смертоносные гостинцы чуть ли не одновременно шибанули по стенам, при этом безнадежно запоздав. «Наверх!» — скомандовал Шалый, а сам задержался расстрелять остававшиеся в барабане патроны, прежде чем броситься следом. «Наверх — это хорошо!» Там двух опытных тайнознатцев и трех с половиной недоучек никаким стрелкам не взять. Вот только демонопоклонники. Или мы не спасаемся бегством, а пытаемся помешать скрыться им. Глава 19. 11-18. Лиску я нагнал на площадке между пролетами. Говорите, даже просто дышать было слишком больно. Я проскочил мимо. Растерявшуюся девчонку шуганула Беляна. Чего встала бегом наверх? К нам взлетел отец Шалый. Я поднажал и первым выскочил на второй этаж, успел увидеть, как шагнувший из комнаты мужчина, худой и светлокожий, наставил растопыренную пятерню на Смурнова и Ласку, несшихся к лестнице из дальнего конца коридора. Фигура монаха окуталась голубоватым сиянием, но это ему нисколько не помогло. Если девчонку лишь сбило с ног и кубарем покатило по полу, то куда как более массивного молодчика швырнуло прочь и шибануло о дощатую перегородку с такой силой, что та не выдержала и проломилась. Я без всякой подготовки приложил чернокнижника своим коронным ударом, несмотря на дыру в боку, шибанул быстро и четко, не оставив тому ни единого шанса выставить защиту. Увы, человек неведомым образом уловил опасности, зацепив ботинком приоткрытую дверь, распахнул ее настежь. Грохнуло, полетели щепки. Мой аркан разнес дверное полотно, но чернокнижника не зацепил, а дальше тот отгородился кроваво-алой пеленой. По стенам, полу и потолку, там, где их касалось магическое полотнище, начала расползаться черная плесень, а от самих защитных чар повеяло столь ощутимой опасностью, что я замешкался, не рискнув вот так сразу подступить к ним вплотную. Чернокнижник выудил из-под одежды каменный нож и двинулся к пытавшейся подняться на четвереньки Ласке. Я выставил перед собой раскрытые ладони и осторожно шагнул вперед. Пелена тотчас вздулась и вроде бы даже подалась мне навстречу, а миг спустя мимо пронеслась Лиска. Стремительный рывок будто выбросил ее из нашего мира, на пол упали платья, чулки и туфли, девчонка возникла по ту сторону магического барьера, в чем мать родила. Она напрыгнула на демона-поклонника со спины, и тот оказался застигнут неожиданным нападением врасплох, повалился ничком, только и сумел, что выставить перед собой руки. «Нет!» — рявкнул отец Шалы, а в следующий миг кисть Лиски нырнула под левую лопатку поверженного противника и появилась обратно с куском окровавленной плоти. «Черти драные!» Тонкие девичьи пальчики стискивали сердце. Одним движением Лиска раздавила его словно перезрелый плод, и тут же кровавыми каплями обрушилась на пол перегородившая проход пелена. Священник подскочил к разбитой моим арканом двери, но только сунулся в комнату и тотчас рявкнул вниз. А когда в дальнем конце коридора возник выбравшийся из пролома в перегородке брат Смурной, крикнул ему: «Живо на задний двор!» Я катастрофически не успевал за стремительной чехардой событий, поэтому суетиться не стал и перво-наперво заглянул в дверной проем. Заметил в полу изрядных размеров дыру, и тут над пивной будто само небо раскололось. Грянуло так, что донесшиеся с улицы отголоски боевых чар меня едва в стену не впечатали. «Бегом!» — скомандовал Шалый, но Беляна не сдвинулась с места, лишь вытянула к лестнице правую руку и зажмурилась. Сорвавшийся с ее ладони сгусток лунного сияния упорхнул прочь, и тотчас раздался вскрик, полный ужаса и боли. «Определенно, предсмертный, чисто!» — объявила после этого черноволосая пигалица, и священник ринулся вниз по лестнице, перепрыгивая через несколько ступеней разом. Беляна бросилась следом. Прижимая окровавленную ладонь к простреленному боку, я поспешил за ними и тут же наткнулся на мертвеца с полностью сожженным лицом и запекшимися провалами пустых глазниц. Рядом валялся револьвер со стволом в добрую пять длиной, я нагнулся и поднял его. Взял попользоваться, не насовсем, мне чужого не надо, а иначе никак. Решительно все силы сейчас уходили лишь на то, чтобы просто не захлебнуться кровью. Замерли все. Донесся из общего зала рев отца Шалова, и одними лишь словами священник не ограничился. Когда я спустился на первый этаж, не успевшие разбежаться посетители ошалело замерли среди перевернутых столов и опрокинутых стульев. Совсем как мы тогда, в каюте парохода. «Быстрее!» – просипел отец Шалый. «Долго я их не удержу». Дядька с кустистыми бакенбардами пошевелился, и я немедленно взял его на прицел. Замер. Попытался крикнуть, но вместо этого закашлялся и сплюнул кровью. Но ничего, хватило и одного только угрожающего жеста. Пузатый живчик испуганно вздрогнул и шустро поднял вверх пустые руки. «Ты назнацем он не был, действие обездвиживающих чар нейтрализовал магический амулет. Это я ощущал со всей отчетливостью». Дальше со второго этажа прибежали ученицы школы призрачных волков. Ласка, взъерошенная и растрепанная, Лиска, в чем мать родила и с перепачканной в крови рукой. Я лишь покосился на них и перешел на другое место, откуда мог контролировать весь зал и при этом иметь возможность укрыться за каменной колонной. Беляна что-то забормотала себе под нос, от нее начали исходить ощутимые энергетические вибрации, а потом распахнулась дверь, с улицы крикнули: «Свои!» И к нам заглянул один из двух отставших монахов. Второй брат ордена Небесного Меча мелькнул у него за спиной и тут же пропал из виду. Недавний трам-тарарам рядом с пивной устроили, надо понимать, именно они. Тем временем фигура Беляны окуталась мягким лунным сиянием, оно легко перекрыло свет, испускаемый масляными лампами, и что-то неуловимым образом изменилось. Точнее, кто-то, высокий бледнокожий блондин родом с северных окраин Поднебесья, вдруг сделался высоким краснокожим брюнетом-аборигеном. Он сразу понял, что раскрыт, выдернул из-под одежды нож с каменным клинком и одним решительным движением всадил его себе в грудь. Но не умер и не упал, а продолжил расширять разрез, еще и запустил в него левую руку. Лицо чернокнижника разом посерело, глаза ввалились, а по коже разбежались красные ниточки разрезов. Свет в пивной сделался алым, и я дернул пальцем спусковой крючок, просто так, лишь бы только не бездействовать. Грохнуло. Пуля чиркнула по виску демона-поклонника и вырвала клок скальпа, голова его мотнулась, но сам он даже не пошатнулся, и тогда шумно выдохнул замерший у входной двери монах. Возникший над чернокнижником меч рухнул вниз голубой молнией, та рассекла череп от макушки и до нижней челюсти. Еще один искрящийся синевой небо клинок ударил наискось и перерубил левую руку, а дальше вперед шагнул отец Шалый. Он метнул в демона-поклонника какую-то магическую печать, и того швырнуло спиной на стену, а на пол рухнуло уже обугленное тело, в котором не осталось ни капли магии. Все разом отмерли, и я взвел курок, снова пальнул, на сей раз в потолок. Мне бы гаркнуть не с места, или руки вверх, только и без того дышу не глубоко и через раз. Ладно, хоть еще с заднего двора прибежал брат Смурной, и посетители пивной самую малость присмирели. Отец Шалый оглянулся на голую Лиску и приказал: «Оденься». После спросил у Беляны. Третьего не заметила, девчонка отрицательно покачала головой, ухватила со стойки кружку с пивом и надолго к ней приложилась. Надо у буфетчика узнать, кто еще с ними был. Через силу выдавил я из себя: «Может, только двое заселились или третий не из аборигенов. Найди его», — велел священник, оглядевшись. «Найди», — я перегнулся через стойку, там буфетчик и обнаружился. Мертвый, мертвее не бывает. Из груди его торчала рукоять разделочного ножа. Тут-то мне поплохело окончательно. Кто-то из посетителей возмутился и потребовал объяснений, но Шалый ничего даже слушать не стал. «Девок в угол», — приказал он монахам. «Остальных осмотреть, у кого на одежде кровь, ставьте к дальней стене. Смурной, обувь проверь. Ботинки там самые обычные были, без набоек. Только проще оказалось сказать, нежели сделать». Народ в пивной подобрался бывалый, началась свара. Я смахнул со стойки всю посуду и взгромоздился на нее, пусть даже для этого и пришлось упереться коленом в высокий табурет. «Подлатай меня», — попросил Беляну, укладываясь на спину, и девчонка выронила кружку с пивом. «Подстрелили», — ахнула она, округлив глаза. «А чего молчал?» «Остановил кровь», — сипло выдохнул я и с трудом подавил кашель. «Просто затвори рану». Рехнулся, девчонка отвесила мне пощечину. «Не смей глаза закрывать». Перед лицом вспыхнуло ярчайшее сияние, укололо даже через смеженные веки, запрыгало из стороны в сторону, не позволяя провалиться в забытье. Точнее, сделать это мешая. «Зря, зря, зря». Когда Ласка запустила в меня свою ставшую полупрозрачной руку и стиснула призрачными пальцами засевшую в легком пулю, боль скрутила так, что Беляна и Лиска едва удержали, не позволив сверзиться со стойки на пол. Потом меня вроде бы чуток подлечили, но на какое-то время я сознание все же потерял. Более-менее очухался лишь на обратной дороге в верхний город, это меня на кочках растрясло, каждую прочувствовал. Разговор с отцом Шалым тоже никакого удовольствия не доставил, тот был откровенно не в духе, да оно и не мудрено. Человека потерял, двух подозреваемых прикончили, а третий и вовсе скрылся. Еще и с заявившимся в пивную приставом разругался в пух и прах. Увы и ах, церковь в заморских землях пользовалась прискорбно низким авторитетом. «Держи язык за зубами», — потребовал священник. «И о демонопоклонниках, и об остальном. Это всех касается». Лиска только фыркнула. Через оставленную в ее платье пулей дыру проглядывала белая кожа. Девчонки прижимались друг к дружке, предельно отодвинувшись от Шалова. Ну а я, устроив голову на коленях Беляны, полулежал на противоположной скамье. «Я вас предупредил», — хмуро бросил священник и замолчал. Дурное настроение отца Шалова объяснялось отнюдь не одной только неудачной охотой, но и тем несомненным фактом, что охотились и на него самого. Те лихие стрелки определенно не были заодно с чернокнижниками, а если и были, то получили заказ на голову священника задолго до того, как мы отправились блуждать по темным улочкам Тегаса. Поэтому вдвойне удивительнее оказалось получить от священника не только совет помалкивать, но и увесистый мешок. Меня довезли непосредственно до больницы, вот там отец Шалый свой подарок и вручил. Я безмерно удивился, а когда помимо какой-то мелочевки нашарил внутри длинноствольный револьвер, то озадачился пуще прежнего. «Зачем еще?» Священник неприятно улыбнулся. «Так хоть какие-то шансы выжить будут. Колдун из тебя, как?» Он не договорил. Махнул рукой и велел брату Смурному трогать. Экипаж укатил, а я отправился в приемный покой долечивать кое-как закрытую рану. Коллеги из ночной смены отнеслись с пониманием и три шкуры драть не стали, еще и определили на ночь в служебную палату. И это было замечательно. Иначе пришлось бы спать где-нибудь на полу в коридоре, такая слабость навалилась, что словами не передать. До усадьбы бы точно не дошел, но ранение ранением, слабость слабостью. А свою смену на следующий день я отработал от звонка до звонка, и скидок мне никто делать не стал. Ладно, хоть еще не случилось аврала, к нам лишь дополнительно перенаправились десяток пациентов из других больниц, где из-за вчерашних нападений образовалась нехватка специалистов по порче. Хотел бы я сказать, будто у меня после лечения все как рукой сняло, но ничего подобного. Легкие то и дело рвал сухой кашель, а от табачного дыма и вовсе становилось нехорошо. Я даже пригрозил швырнуть в Дарьина револьвером, если тот вздумает закурить при мне одну из своих вонючих сигар. Почему швырнуть? Да просто в барабане не осталось ни стреляных зарядов, а снарядить его к бою оказалось той еще морокой. Отец Шалый позаимствовал у мертвого Стрелка пороховницу, капсюли, мешочек с пулями и прочую мелочевку, но и так с непривычки я провозился никак не менее получаса. Еще книжник с непрошенными советами под руку лез, едва не послал его куда подальше. Перво-наперво оружие пришлось почистить, затем я засыпал в одну из комор порох, взял увесистую свинцовую пулю и воткнул ее сверху, но пальцами сумел засунуть лишь до середины. Задумался, что делаю не так, тогда и обнаружил, что под стволом имеется поворотный шомпол. Я подкрутил барабан, с силой отвел в сторону рукоять рычаг и до упора загнал застрявшую пулю в комору. Дальше оставалось лишь повторить все 5 раз и вставить капсюли. «Смазка нужна, а то порох отсыреет», — заявил тогда Дарьин. Я читал, он влагу впитывает. Наверняка, так дело и обстояло, поскольку имелась в наборе и баночка с салом, но я советом книжника пренебрег. Не успеет ничего отсыреть. Айда в подвал. Стрелять мы взялись по очередному забракованному ходячему мертвецу, но если прежде до наших упражнений лысому наставнику Дарьина не было никакого дела, тут он погнал нас прочь. Оно и не мудрено. Бахал револьвер просто оглушительно. Во второй половине дня кашель заметно усилился, закружилась голова, все начало видеться чуть подсвеченным алым, куда дольше обычного приходилось возиться даже с самой простенькой порчей. От магистра первоцвета мое состояние не укрылось, он прописал обильное питье и даже выдал рецепт травяного сбора, а заодно велел оставаться на ночь в больнице. Это распоряжение откровенно раздосадовало, поскольку я вновь лишался платы за ночное дежурство в усадьбе, но на споры попросту не осталось сил. Скучать в одиночестве не пришлось. Облюбованный лекарями кабак, в комнате над которым зарезали Веслава, покуда так еще и не открылся, поэтому Дарьин, как заявился ко мне на 5 минуточек, так и проторчал до позднего вечера. Больничную библиотеку он давно уже прошерстил, а в подвальчик с самым лучшим в городе пивом в одиночку, пусть даже и не сознался бы в этом под страхом смерти, наведываться побаивался. Ну а незадолго до заката прибежали с выпученными глазами в юный ёрш. Босяки быстренько вытолкали книжника и насели на меня с расспросами. Интересовало их, конечно же, отец Шалый. Ему вообще можно доверять? Спросил Вьюн. А то предлагает перевод из пластунов в порт устроить, в досмотровую команду, а на кой черт, не говорит. Я уселся на койке и пожал плечами. Думаю, попросит по кабакам шляться и слушать, что люди говорят. Работа не бей лежачего, главное, сами ни в какие махинации не вляпайтесь. Прикрыть он вас прикроет, но тогда на крючке окажетесь. Босяки переглянулись. То есть в осведомители вербует, вроде того, западло, зло выдал ёрш, я пожал плечами, так договаривайтесь на берегу что и как, сами понимаете, священника делишки жуликов и контрабандистов волнуют мало, чай, не охотник на воров, в пластунах жизнь не сахар, но там хоть все ясно и понятно, засомневался ёрш, а вот Вьюн приятеля не поддержал, жизнь не сахар, еще мягко сказано, и это мы пока из тренировочного лагеря не выбирались. Ни в чем убеждать парней я не стал, решайте сами, но могу сказать одно, церковь тут недолюбливают, если столкуетесь, на людях не встречайтесь, вообще лучше не встречайтесь, а как тогда, читать писать обучены, нет, босяки разом фыркнули, я улегся обратно на койку, дело ваше, мы подумаем, прозвучало в ответ, парни отправились восвояси, я еще немного полежал, после собрался с силами и сходил на ужин, когда вернулся в палату, там меня дожидалась притащившая гроздь бананов Беляна. «Ты чего здесь?» – удивился я и прищурился. Дарьин предупредил, что меня снова в больнице оставили. «Опять ревнуешь?» – ответила девчонка ничуть не менее пристальным взглядом. «Брось, Лучезар!» «Что, брось-то?» – я вопрос задал. «Баюна уведомили, что ты на ночное дежурство не выйдешь. Ты в усадьбе не просто мне спать не даешь, но еще и работаешь. Не забыл? Забудешь тут!» – буркнул я, опускаясь на койку. Столько денег псу под хвост, а нам с волчицами по чеку на 100 целковых выписали за участие в поимке чернокнижников. Похвасталась Беляна, как-то странно посмотрела на меня и улыбнулась. Алиска, ничего так, симпатичная и есть за что подержаться, да и ласка не хуже. Удивлена, что у вас ничего не было с их-то доступностью, для друзей ничего не жалко, буркнул я. Черноволосая пигалица села рядом, и меня не жалко, чего бесишься тогда? «Чего к Дарьину ревнуешь?» «Ничего я не ревную», — заявил я, Помолчал немного и со всей возможной уверенностью сказал: «Но что мое, то мое». «Так я уже твоя», усмехнулась Беляна. «А как же Рыжуля?» Я начал закипать. «Ты только Рыжулю сюда не приплетай. Я обещал позаботиться о ней, и я о ней позабочусь». После спросил: «Ты мне кишки мотать пришла?» Девчонка рассмеялась. Еще даже не начинала. Она чуть отстранилась и поинтересовалась: «Ты как пулю-то поймать умудрился?» «Как?» Я закрыл глаза и шумно выдохнул. Не всем посчастливилось в школе околитами стать. Нам, жалким адептам, приходится по крупицам небесную силу в себя тянуть. Брось, Лучезар, не прибедняйся. Кому другому на нехватку энергии жаловаться, только не тебе. Ты просто зевнул. У меня аж века задергалось. Я зевнул, да это ты меня своими разговорами отвлекла. Дарьин то, Дарьин сё. Ой, бедняжечка, домашний мальчик. Лучезар, ты когда психуешь, у тебя глаз краснеет. Я не психую, я злюсь. Потому что из-за меня словил пулю. Очень хотелось ответить утвердительно, но вместо этого я легонько щелкнул девчонку по лбу. Дура, злюсь я потому, что ты мне нервы треплешь. Я ранен, мне покой нужен. Брысь с койки, лягу. Но не тут-то было. Беляна хоть и поднялась на ноги, но потянула с кровати и меня. Встань, зачем еще? Вставай. Пришлось повиноваться. Сюда пуля попала, легонько ткнула она меня в нижнюю часть груди указательным пальцем, а после развернула его к себе. Из-за разницы в росте, тот оказался нацелен в сердце. Черноволосая пигалица запрокинула голову и уставилась мне в глаза. «Ты ведь пулю схлопотал, когда меня оттолкнул. Получается, жизнь мне спас?» «Получается, спас», — буркнул я. «Спасибо». Я нахмурился. «Спасибо, и все, а как же я теперь тебе решительно ни в чем отказать не смогу? Ой, да я тебе ни в чем никогда и не отказывала». Фыркнула Беляна, осторожно меня обняла и поцеловала. «Еще б нервы не мотала», — пробурчал я. «Чтобы ты совсем загордился? Ну уж нет. Признавайся, давай, что пулю ты словил не из-за меня, а потому что лопухнулся. На колу мочала, начиная сначала», — проворчал я, но больше капать мне на мозги девчонка не стала, и в усадьбу на ночь не вернулась. Пусть больничная койка и была узкой, но уместились вдвоем как-то, никому не пришлось на полу спать. Впрочем, спал я мало, все больше пялился в потолок и думал. Нет, не о Беляне и не о Рыжуле, думал о том, что и вправду лопухнулся. Не сумел угадать нужный момент, лишь немного притормозил пулю, а не остановил. Прав отец Шалый, ты назначец из меня пока что откровенно так себе, и лекарь не лучше. Во всем второй сорт, расслабился, но ничего, с завтрашнего дня займусь саморазвитием. Пусть даже для этого и придется влезть в очередные долги. Были у меня кое-какие идеи на этот счет. Глава 20, 11, 19. Но началось утро с того, что мы с Беляной снова разругались в пух и прах, а потом столь же бурно помирились. Поругались из-за Дарьина, точнее из-за моей гениальной задумки свести его с парочкой учениц школы призрачных волков. Помирились по той простой причине, что я восстановился в достаточной степени, чтобы завалить черноволосую пигалицу в койку, несмотря на все ее потуги отбрыкаться. Подозреваю, она поддалась бы в любом случае, но тут, уверен в этом целиком и полностью, такой необходимости не возникло. И за воротник Дарьин начал закладывать не из-за потрошения мертвецов, заявила Беляна, одеваясь. «Это все твои шлюшки виноваты, они такие же мои, как и твои. Просто подумай об этом». Девчонка чмокнула меня на прощание и отправилась в главную усадьбу. Ну а я сходил на завтрак и до самого полудня вкалывал как проклятый, избавляя от порчи одного бедолагу за другим. После обеда магистр Первоцвет отправил меня набивать руку в хирургию, где до вечера и практиковался. Паскуднее занятие было еще поискать. Туда бы Дарьина на седмицу, он бы к своим мертвецам, плача от счастья, вернулся. Но освободился в итоге даже раньше обычного, сходил за уже починенной одеждой, заглянул в кассу и отправился. Нет, не на все четыре стороны и даже никуда глаза глядят. Отправился я в форт, пусть и велели носа туда не казать, но очень уж приперло. Иначе, никак, на плац ушли вечерние занятия. Старшие представители школ огненного репья, карающего смерча, расколотой тверди и бирюзового водоворота возились каждый со своей группой, при этом ученики в значительной степени перемешались, да и стало их заметно меньше прежнего. Наставник Девисил приглядывал за обучением новичков из-под навеса, моему появлению он откровенно удивился, а выслушав просьбу, рассмеялся. Подогнать схему аркана огненной плети под твои четыре узла за полсотни целковых, это несерьезно. Оплата в частном порядке, веско заметил я, а это роли не играет. Там один служебный приказ контроля дороже стоит, но 4 узлов для аркана будет достаточно, тютелька в тютельку, подтвердил Девисил. Я кивнул, тогда даю 30 целковых за приказ контроля, 70. В счет ежемесячного довольствия я получил в кассе чеки на 50 целковых, так что повторил категоричное высказывание наставника. Это не серьезно, еще как серьезно, у меня столько нет, признался я. Девисил кивнул. Вот это аргумент. Он вздохнул и спросил, сколько есть. Дабы не быть заподозренным в желании схитрить, я достал чеки, пересчитал их и объявил, 50. Озвученная сумма наставника отнюдь не впечатлила, он даже поморщился, но все же протянул руку, идет, а уже забрав чеки, предупредил, не выучишь приказ с первого раза, твои проблемы, денег не верну, устраивает. Тут уже я поморщился, но все же кивнул, по рукам, думал, наставник, как и в прошлый раз, перекинет понимание приказа с помощью мысли речи, но тот сходил куда-то и вернулся с серебряным цилиндром. «Правша», — уточнил он, — «вот правую и давай. Совет один, не пытайся давить силой, один черт не удержишь. Жми волей и лови равновесие, и смотри, сразу не упусти». Я облизнул губы и подставил ладонь, на ту упала янтарная бусина, но не круглая, а вытянутая. «Не предупреди Девисил, она непременно выскочила бы из пальцев». Да и так кулак дернула в сторону, а чуть повернул кисть, и ее едва не выкрутило из сустава. «Попробуй еще, это драное равновесие поймай». По руке начало растекаться онемение, и я попытался уменьшить давление на кисть с помощью приказа гашения отдачи, но едва этим все не испортил. Тогда представил, будто на ладони с бешеной скоростью вращается каменный шар, припомнил, как закручивают и удерживают на кончике пальца мечи балаганные акробаты, и кое-что начало получаться. Я потянул в себя небесную силу и с ее помощью стабилизировал зерно, подобрал такую интенсивность потока, при которой то будто бы сделалось неотъемлемой частью моего духа. Контроль. Каждый клятый миг требовалось контролировать энергию и направлять ее должным образом. Разобрался, уточнил наставник, когда я шумно выдохнул и вытер вспотевшее лицо. Ну и молодец. Как освоишь приказ и денег подкопишь, приходи, подгоню под тебя схему огненной плети. Теперь сам разберусь, хрипло выдохнул я. Как знаешь, пожал плечами Девисил, на том мы с ним и распрощались. Не знаю, куда отправился он, лично я намеревался вернуться в больницу, дабы немедленно опробовать изученный приказ на ходячих мертвецах, но сразу за воротами наткнулся на девицы из школы призрачных волков. Ага, сказал я, вы-то мне и нужны, я же говорила, он свою ведьму бросит, заявила Лиска. «Боярин, ты ведь ее бросил?» «Да, с нами теперь жить будешь». Отшучиваться я не стал, сразу перешел в наступление. «Вы что с Дарьином сотворили, паразитки?» Девчонки переглянулись, их лисьи мордочки вытянулись от удивления. «Это не мы с ним, это он с нами», заявила Лиска. «Так уж заведено, что мальчики девочек», она постучала ладошкой по кулачку, а не наоборот. «А чего он тогда ходит как в воду опущенный? С какого такого расстройства запил? А нам откуда знать?» — возмутилась Ласка. «Чей он друг, наш или твой? Мы его с той ночи и не видели вовсе. Обещался заглядывать, да пропал. Утром просыпаемся, нет его, как в воду канул. Может, его на вас обеих не хватило?» — предположил я. «Не выдумывай», — отвергла Лиска эту мою догадку. «Очень стойкий мальчик, таких еще поискать. А уж какой затейник!» — рассмеялась ее товарка. «К таким штукам нас склонял, что я бы со стыда на трезвую голову сгорела. Да-да, мы бы сами в жизни ничего подобного не выдумали. А такой скромник поначалу был. Откуда только что взял? В книжках умных прочитал», буркнул я и спросил. «Сами чего его не проведали, если он такой замечательный?» Девчонки раздраженно фыркнули. «Очень надо нам за ним бегать», заявила Ласка. «У нас самоуважение, и от кавалеров отбоя нет», кивнула Лиска, посмотрела на подружку, а после многозначительного обмена взглядами улыбнулась. «Но еще один шанс мы ему дать готовы. Пусть приходит, знает, где живем». Она подступила и погладила меня по груди. «И ты, боярин, захаживай. Твоя ведьма нам и в подметке не годится». «Точно-точно», подтвердила вторая чертовка. «Ты дружочка своего порасспрашивай. Он нас упросил ему ртом приятное сделать», так выл от восторга в полный голос. «Если они рассчитывали вогнать меня в краску, ничего у них не вышло. Чай, не домашний мальчик, только вы полегче с Дарьином», попросил я, «пусть все же он вас, а не вы его». «Ой, да иди уже, утомил, учить он нас будет. Девицы разом показали мне языки и утопали прочь, ну а я поспешил в больницу. Как и ожидал, отыскал Дарьина в тамошней библиотеке. Он обложился книгами и вычерчивал какие-то сложные схемы. Под столом валялось уже с полдюжины скомканных листков. «Ты чего это тут?» – спросил я. «Да ритуал один прикидываю», – пояснил книжник и досадливо поморщился. «Не выходит ни черта. Сложно». Он поднялся из-за стола и достал портсигар. «Надо перекур сделать. Ты погоди дымить». Придержал я товарища. «И вообще закругляйся. Я приказ контроля выучил. Хочу схему огненной плети собрать. Сложно», — повторил Дарьин как заведенный. «Я еще в школе этот приказ изучил, но толку-то? В школе?» — насторожился я. «И много взяли? Да уж немало. 40 целковых». Я едва не помянул недобрым словом ободравшего меня как липку девесила, затем наморщил лоб и уточнил.